мальчик мой, с чего ты взял, что все забудется? Сухими выйти не получится. Я знаю по моим следам, прошла другая. Мальчик мой, ты не сходи с ума от зависти. Мы оба знаем, поздно не спасти. Ты все расставил по местам, дойдя до края. Падала вниз и не верила, сердце разбил я, заклеила. Пережила и переболела. Если не мой, значит не чей. Падала вниз и не верила, время менять направление. Как же иначе, мой ход, мой мальчик. Переживи, переболей. Мальчик мой, тебя мне не хватает глупости. Я знаю, так бывает, не грусти. Ошибками из прошлых лет связали руки. Мальчик мой, когда звонишь ночами длинными и бесконечными тоскливыми, я на твое люблю привет скажу от скуки.